с целью ограбления. А потом дом поджег, да и в нем сам случайно и сгорел. Попомните-ка вот это. Попомните. А ежели все так, то концы в воду, и все чище чистого обеляется, и сразу вам, окромя нижайшей от громовых благодарностей, никакой канители. Подержите-ка, еще раз говорю, вы это в уме. Зарубите-ка себе все это на носу. Еще чайку не желаете? А чего? С удовольствием. Я, вообще-то, знаете, не должен был бы вам... Я прошу вас, имейте в виду этот разговор между нами. Ага. Да? И чтобы никому... Ни-ни. Ни-ни. Поняли? Понял, все понял. Ага. Ну, вот и все. Ну, так или не так? Ну, давай руку-то, давай. Эх, Иваныч, видишь, я тебя убийц-то и разыскал. Ну да, правильно, может быть и так. Да так, все так, ты так и действуй, а мы тебе... Что это такое? Что вы мне суете? Это 500 рубликов. А зачем же? Нет, не надо. Ну, а как же нельзя? Нет, пожалуйста. Нельзя. Нет, я прошу вас, уберите. Никак нельзя. Уберите, пожалуйста. А что так? Я, возможно, так и стал бы действовать. Очень возможно. Но вот в чем дело. Вот видите, газета... Она без уголка. Вижу. Видите? Да. Я взял ее у Прохора Петровича при допросе. А вот и уголочек. Ну и что же из этого? А из этого то, что его я нашел в комнате потерпевшей. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Вот, видите? Вот смотрите, видите, обгорел с краев. Mm-hmm. Значит? Что же из этого-то я... Ой, ты гляди, гляди. Ха-ха, да ты в окно гляди. А? Божий пастырь, ты пьяна и с монашкой. Ну, с какой монашкой? А ты видишь, что он разделывает. Я понимаю, что вы там увидели. Какой божий пастырь, какая монашка? А? Нет, это я ошибся вроде, это не божий пастырь, нет, и не с монашкой, нет. Вот я и говорю, что этот пыш, а где, а, бумага, клочок. Какая? Пыш. Только что тут на столе лежал, а ты взял, мерзавец. Десятский! Соцкий! Староста! Иван Иванович, друг, ты что, сдурел, что ли? Я тебя тышу, полторы, две! Кто его за приставом? Да что ты, сбесился, что ли? Пожалей, старика, что ты, ангел мой? А это лихоманка у тебя. Кто-нибудь сюда, тебя пригрезилось, я пригрез... Три тыши, хош! Ко мне! Эй, кто-нибудь, урядник! Я его слушаюсь. Господин, немедленно, здесь же. Самым тщательным образом обыскать этого человека. Он только что украл со стола вещественную улику. Слушай. Документ украл. Плащок. Пыш! Поняли? Обыскивайте. Слушаюсь. Да что же это такое? Господи. Да я клянусь, ничего я не брал. Алло. Я ничего. Да чтобы мне провалиться на этом месте. Тщательно ищите. Какой документ? Ну какой такой пыш? За что вы позорите? Незапятнанное имя. Ищите. Сам губернатор знает. Так как же? Ничего нет, господин следователь. Как? Я самим преосвященнейшим Варсонофием знаком. Да чтоб ищите. Я. Да чтоб я себе позволил, ищите, да что вы, господа! Ищите. А может, он съел? Что? Это пыль. Что? А? Что? Съел? Ну, конечно же, съел. Господа! Съел. Ну, посмотрите на следователя. Он же совершенно нездоров. Съел. Это взгляните так, только, который градус у него в пазухе сидит. Съел. Посмотрите. Съел.